паспорт. — Ну что? — спросил он. — Ничего, — ответила она, покачивая его руку. — Кушать хочешь? Ей всегда казалось, что он голоден, или что ему надо постирать, заштопать. Вошли в дом. Тут было тепло. Уже, наверное, топили печи, пахло свежевымытыми полами, чистой, отутюженной скатертью. На столе в кувшине стоял коричневый хлебный квас. Жмакин напился, утер рот ладонью и сел, как гость, но молчать долго не смог. — Вот, — сказал он, — берете в руки и имейте вещь. Нормальный паспорт. Клавдия полистала паспорт и вернула его Алексею. — Так-так, Клаша, — произнес Жмакин, — кончились наши кошмарные мучения. Теперь мы в порядочке. И ты не напрасно на меня надеялась. — Не напрасно. — А Иван как? — спросил Жмакин. — Ничего, покушал, сейчас спит. — Поглядеть разрешается. — Чего ж не поглядеть? — Ты папаша, кому и глядеть, как не тебе. — Я не папаша. — Я отец, — сказал Жмакин. — Папаша — это в годах. Это вот у тебя папаша, а я еще для папаши молодой парнишечка. — Вот я тебе дам. — Молодой, — сказала Клавдия. — Какой? Нашелся. Может, теперь девушку себе заведешь, раз с паспортом? — Заведу, — привлекая Клавдию к себе, ответил он. — По обычаю отсталых народов заимею гарем. Буду из фонтана когор пить и кушать конфеты. Они стояли над колясочкой, в которой спал Иван. Лицо Алексея стало серьезным. Он поморгал, потом произнес раздельно. «Жмакин Иван Алексеевич!» И спросил. «А?» Вернувшись в столовую, он попил квасу и спросил. «А папаша где?» «На работе». «Это правильно», — сказал Жмакин. «Сейчас время рабочее. Ты, конечно, по закону еще в декрете, я выходной, но вообще порядочек». О, как приятно было сидеть в этой полутемной комнате и беседовать неторопливым, тихим голосом. О, как приятно быть равноправным и не кривляться, не фиглярничать. Он вынул папиросу, постучал мундштуком по коробке, закурил и пустил дым к потолку. В общем, он немного кривлялся, но очень немного. — Ну, вот, Клавденька, — сказал он, — паспорт ты сама видела. Права я имею, работу имею, и шофером работаю, и грузчиком, доверяют мне любые мясопродукты. Имеются, конечно, люди, которые позволяют этим мясом пользоваться себе и семье на приварок, и разным даже бабушкам и тетушкам, но я на это не пойду. Я слишком много пережил различных кошмаров, чтоб на это решиться, и по принципиальным соображениям не пойду. Теперь твое. Решительное слово, когда пойдем оформляться. Нам сразу надо и регистрация брака, и регистрация ребенка. Неудобно как-то, всматриваясь в Жмакина, сказала Клавдия. Мещанство, сказал он. Я желаю все сразу оформить. Обе регистрации и свою прописку у тебя. Для других это, может, ничего не значит, а я хочу, чтоб все законно и честь по чести. И вообще, у меня делов не в проворот, еще билет военный получать. Клавдия пальцами потрогала его лицо. — Какой-то ты, Леша, поцарапанный, — сказала она, — разодранный какой-то. — Это я на кошку упал, — быстро соврал Жмакин. — Поскользнулся, понимаешь, в часовне, она и испугалась, и прям когтями мне в лицо, и бульба у тебя на голове. Ощупывая его затылок, сказала Клавдия. Как вздулась! От кошки же! Блудливо отворачивая взгляд, объяснил Алексей. Я отпрыгнул и затылком в притолку. Грустно усмехнувшись, Клавдия сказала. Все равно потом, все подробно. И по правде расскажешь. Я ж знаю. Они немного помолчали. В какой же день оформляться пойдем? Деловым тоном осведомился он. Клавдия немножко приоткрыла рот и вложила свою руку в его ладонь. пятницу. Подойдет? Она кивнула. — И твоя фамилия будет Жмакина, — сказал он. — Эта фамилия теперь ничего, в порядочке. Что было, то сплыло. Я, наверное, еще даже прославлюсь. — Ах ты, Жмакин, — сказала она. — Ах ты, Жмакин, Жмакин, хвостун ты у меня. А может, и не хвостун. А может, ты еще никаких подробностей про меня не знаешь. Может, нет. Ты еще рано было рассказывать. — Ладно, — сказала она, усмехаясь. Вошел Женька с моделью планера в руке. Жмакин поговорил с ним. Потом Клавдия проводила его на станцию. Вечерело. Жмакин влез в вагон, помахал Клавдии рукою и сел на ступеньку. Поезд шел медленно, паровоз тяжело ухал впереди состава. В вагоне пели ту же песню, что Жмакин слышал в управлении. Ты лети, лети, лети, лети, ах, телеграмма, ах, телеграмма, через реки, горы, долы, океаны, ах, океаны, да и моря. Песня была беспокойная, грустная, щемящая. Перед Жмакиным, подернутые легкой вечерней дымкой, на холоде курились болота. Ты скажи ему, что снова, скажи, что снова. Скажи, что снова я любить его готова, любить готова, да навсегда. Ты скажи ему, загудел паровоз. Мимо неслись белые столбики, болотца, далекий, острый парус. Скажи, что снова. Жмакин прищурился, глядя вдаль. О чем он думал? О правах, о шоферстве. О том, как он на особой машине в Заполярье пройдет ту тайгу, в которой его когда-то чуть не задрали волки, или Лапшин, или Перепчук. Ты лети, лети, лети, ах, телеграмма, ах, что Лапшин? Он представлял себе глаза Лапшина, ярко-голубые, любопытные и упрямые, представил себе Акушкина, Криничного, Бочкова, этого очкастого Ханина, который дал ему 200 рублей. Опять загудел паровоз. — Упадете, — сказал Жмакину сверху из тамбура чей-то опасливый бас. — Ни в коем случае, — сказал Жмакин.